Я думаю, что сначала полезно чуть-чуть познакомиться. Как вас зовут? Виктор. Виктор и Лиля. И дядя как? Лука. Лука. Хорошо. Похоже, хороший мальчик. Друзья, я прежде чем прочитать, хочу вот Виктору с Лилей вопрос один задать. Это у вас ребенок какой по счету? Второй. Второй. Ну вот молиться будем над ребенком. Что вы имеете в виду получить от молитвы? Я вам поясню. Но вот когда мы молимся, имеем обычно какую-то цель, да, о чем-то просим. Ну вот и я буду молиться, и вы будете. Ну что вы видите, на чем надо сконцентрировать внимание, чтобы попросить для вашего ребенка? Вы по-русски хорошо, да? Понимаете, по-русски хорошо? Ну да. Ну вот сконцентрировать это значит, ну на что надо обратить внимание, чтобы помолиться? Ну здоровье попросить или, скажем, чтобы он богатый был, когда вырастет. Нет, самое главное духовная сторона. Духовная, чтобы спасен, да? Был и служил Богу. Ага, хорошо. Значит, братья и сестры, я прочитаю один отрывок. Объясню этот отрывок, а потом уже мы помолимся. Значит, максимальное внимание должно быть у Виктора с Лилей, но для нас с вами это тоже будет полезно. Я читаю книгу «Бытие», 21 глава. С 14 стиха читаю. «Бытие», 21 глава, с 14 стиха. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии, и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом. И пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала: «Не хочу видеть смерти отрока». И она села против и подняла вопль и плакала. И услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба воззвал к Агаре и сказал ей: «Что с тобою, Агарь? Не бойся». Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. «Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою, и пошла, наполнила мех водой и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос, и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Братья и сестры, я вопрос такой для всех нас задам, о чем порассуждать. Скажите, кто был виновник в беде, которая случилась? Ну, я имею в виду, пустыня, нету воды, слезы, переживания. Кто был в этом виноват? Виктор, как ты Библию уже прочитал? Сколько раз? Ну, эту историю знаешь, да? И, вероятно, ничего, я буду регулировать, все будет в порядке. Вот, и, вероятно, ты знаешь шире, чем здесь написано, да? Кто был виновник в том, что это произошло? Ну, что, Исмаил родился в этом, виноват Авраам, потому что... Да. Значит, Авраам был виноват. Ну, хорошо, хорошо. Братья и сестры, в целом мы можем сказать, что обстоятельства в нашей жизни создает Бог. Сложные или менее сложные. Но я не имел в виду, что Бог, что Виктор скажет, Бог виноват. Я, в общем-то, предполагал, что он скажет, что Авраам, если бы не было Измаила, то и не было бы беды, да? Если бы не было Агари и не было Измаила, и все были бы довольны, и все было бы хорошо. Друзья, но я немножко хочу ближе к этому событию, о котором я прочитал. Вот посмотрите, я прочитаю выше немножко. «Дитя выросло и отнято от груди, И Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди. И увидела Сара, что сын Агари египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. И сказала Аврааму: «Выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сына моим Исааком». И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. Но Бог сказал Аврааму: «Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя». И дальше написано: Авраам встал рано утром, и так дальше. То есть, братья и сестры, почему Авраам так поступил? Потому что Измаил насмехался. Родился Исаак, отнят от груди, Авраам сделал пир. Ну, сколько лет было Исааку, я точно не знаю, может, 2 года. Ну, вот моя жена кормит до 2 лет, обычно до 2. Вот, ну, может, 2 года. Измаилу, как вот я представляю, ну, по некоторым подсчетам, было лет 14. И Измаил смотрит на Исаака и на то, что пир сделали по случаю отнятия от груди, и насмехается. Если бы не насмехался, проблемы бы не было. Но он насмехался. Хорошо ли делал Измаил, что он насмехался? Думаю, что это нехорошо. Он делал неправильно. В общем-то, мы детей учим не насмехаться над старшими. Хотя мы скажем, он над младшим, друзья. Но по положению Исаак был старше, чем Измаил. По положению. Измаил раб. Раб насмехался над господином. И над его родителями. Вот пир сделали. Я точно даже не представляю, почему он насмехался. Но над всей этой процедурой, что по случаю отнятия от груди пир, вот он ходил и насмехался. Друзья, здесь не написано, что Саре показалось. А написано, Сара увидела, что он насмехается. То есть это было правда. Но у нас возникает вопрос, как я выразил недоумение, почему же насмехался Измаил? А как вы думаете, почему насмехался Измаил? Братья и сестры, а я немножко выше, но я читать не буду, а просто расскажу. Когда Агарь забеременела, она стала презирать свою госпожу Сару. У Сары не было детей, Агарь стала беременна, и она стала презирать свою госпожу. Я скажу, друзья, что, в общем-то, со стороны Агари это было бессовестно. По всей этой ситуации она рабыня, она насмехается над госпожой, потому что та неплодная. И Сара возмущалась. Это же была истрадавшаяся женщина, которая всю жизнь ожидала детей, а детей не было. И теперь над ней насмехается служанка. Друзья, пройдет 14 лет, и сын Агари насмехается. Вы знаете, я очень важный вывод делаю, что вот иногда мы делаем неправильные поступки, имея в виду, что при детях бы мы так не поступали, потому что мой ребенок заметит, что я плохо поступаю, и он скажет: папа так поступает, и я буду так поступать. В общем-то, мы взрослые, не глупые люди, мы понимаем, что детям нельзя подавать плохой пример. Но ребенок не видит, детей нету, и я делаю что-то плохое. И я вот читаю эту историю, друзья, и я думаю, что я делаю что-то плохо, и мой ребенок, который этого не видит, он будет делать то, что делаю я. И я это легко покажу. Помните, друзья, Авраам Саре сказал: «Ты женщина прекрасна видом, скажи, что ты моя сестра». Прошло много лет. Если поточнее, прошло 40 лет, и Исаак скажет своей жене: «Ты красивая женщина, скажи, что ты моя сестра». Братья и сестры, и поэтому виновник вот этой проблемы была Агарь. Она научила сына насмехаться над начальствующими, над господами. Мы скажем, конечно же, она не учила. Она не преподавала Исааку: «Исаак, вот они над нами господствуют, они люди негодные, надо над ними насмехаться». Да? Скорее всего, она учила Измаила: «Измаил, надо уважать старших». Но она подала пример еще не родившемуся ребенку. Известно, что женщина воспитывает детей еще до того, когда эти дети рождаются. Еще до того. И поэтому, да, это был процесс воспитания. И Бог сказал Аврааму, сделай так, как сказала тебе жена. Выгони эту рабыню. Братья и сестры, а дальше посмотрите, как я один стих прочитаю. И дал, взял хлеба и мех воды, и дал Агаре, положив ей на плечи, и отрока, и отпустил. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии. Друзья, я хочу один важный вывод сделать. Это вот какой. Когда блуждают родители, то страдают их дети. Агарь пошла и заблудилась в пустыне. И она сказала, не могу видеть смерти отрока. Вода закончилась. Не могу видеть смерти отрока. Она его оставила под кустом, а сама ушла далеко. Друзья, вот этот важный вывод, если наша жизнь неправильная, если мы блуждаем, вот, ну, в духовном смысле блуждаем, а иногда и буквально блуждаем, бывает. И вы знаете, я скажу, что страдают дети. Я вам приведу один пример. Приехал я в Америку первый раз. Это уже давно было, больше 10 лет назад. И знаете как, я прям с самолета меня привезли на собрание. Я не думаю, что это хорошо, но со мной там всегда так поступают. Я прилетаю в пятницу, и с аэропорта меня везут сразу на собрание. Вот. Ну и меня привезли на собрание, пятница. Вот. И сразу я почти за кафедру попал, в большой церкви, где там около 600 членов было. И, в общем-то, я проповедовал, учитывая тему поста и молитвы, и я сразу скажу, я проповедовал на тему «Блаженные миротворцы». И вот заканчивается собрание, ну, вокруг меня люди собрались знакомиться или какие-то вопросы там задавать. И вот один брат ко мне подходит и говорит, вот, ну, так долго стоял, потом выбрал время и говорит, я хочу, брат, тебе один вопрос задать. Вот как ты мне посоветуешь? Я, говорит, уже 6 лет живу в Америке и еще не нашел церковь, где бы мне стать членом церкви. А я говорю, а как... Это вы так церковь не нашли подходящую. Он говорит, ну вот я здесь обошел все церкви, и церкви подходящие для меня я не нашел. Что ты мне посоветуешь? А я у него спрашиваю, а откуда вы сюда приехали? Он говорит, с Запорожья. Я говорю, езжайте в Запорожье. Вы знаете, он посмотрел на меня и говорит, спасибо, брат, за миротворчество. Развернулся и ушел. Он очень обиделся. И обиделся, на много лет обиделся. Вот. А я, знаете, братья и сестры, в общем-то, я потом вроде так постарался уладить с ним отношения. Но суть вопроса в том, что вот так вот неопределенность, наша неопределенность часто. Нам кажется, что это наша проблема и все. Но от неопределенности страдают часто дети. Мой один знакомый товарищ, он все время курсирует между странами. Вот, сначала в одну страну, потом вернулся, потом пожил, не нравится, дороги не нравятся, материально не нравится, опять уехал, там пожил, что-то ему там опять не... Опять вернулся, и вот уже он раз 6 с одной страны в другую ездит, с одной страны. А я смотрю на детей, а детей-то жалко, а детей-то жалко. Я не о странах и не о церквях, а я о том, что наша жизнь христианская, она должна быть достаточно стабильная. И дети в церквях должны находить, как для себя, гнездо, уют. И там, где они получат правильное воспитание, не только в родительском доме, но и в хорошей Христовой церкви. И посмотрите, друзья, Агарь оставила отрока, отошла на расстояние выстрела из лука. И что она там делала, братья и сестры? Агарь отошла, и чем она там занималась? Когда отошла, вот, чтобы не видеть смерти отрока. Чем она там занималась, братья и сестры? Вот, Лиля, хочу задать вопрос. Не понимает Лиля, да? Ничего, что я говорю. А ну, переведи, поясни. Лиля, тебе вопрос. Вот, Агарь ушла. Ты же слушала, что я читал, да? И оставила ребенка, мальчика. И что она там делала, когда она ушла? на расстояние один выстрел из лука. Виктор, что она там делала? Плакала и молилась. Плакала и молилась. Я прочитаю, друзья. Она села против и подняла вопль и плакала. Нет, она не молилась, друзья. Она подняла вопль и плакала. Правильно она делала или нет? Вы знаете, друзья, я, чтобы облегчить вам, прочитаю ниже. «И услышал Бог голос отрока, и ангел Божий возвал к Агаре и сказал, что с тобой, Агарь, не бойся, Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится». Братья и сестры, и вот мать и сын. Мать вопит и плачет. Я хотел сказать, вопиет, не вопиет. Вопиет – это слова какие-то идут. Она вопит, то есть кричит и плачет. Она не молится. А знаете, я скажу, вот и русская пословица есть, слезами горю не поможешь. Это точно. Это точно, друзья, что можно плакать сколько угодно, но наша проблема от наших слез не решается. Но когда у нас возникает проблема, надо молиться. И что мне очень нравится, друзья, что написано, и услышал Бог голос отрока. Не вопль Агари, но Бог услышал голос отрока. Я не знаю, может, мне так хочется, что отрок молился, но вы, наверное, уже почувствовали, куда я клоню. Друзья, может, мне так хочется, но Бог не услышал вопль отрока и слезы не увидел. Похоже, что отрок не плакал, но Бог услышал голос отрока. Бог обратил внимание на отрока. И ангел Агари сказал, Агарь, не плачь. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Братья и сестры, я хочу важный вот урок сказать вот для Виктора с Лилей. Сколько вашему старшему ребенку? Годик. Я вот вам пожелание, подрастут ваши дети. Вот первое, что вы должны научить их, это молиться. А знаете почему? Друзья, вот когда мы не умеем помолиться хорошо, или у нас веры не хватает, то Бог молитвы наших детей услышит. Как один брат говорил, что дети с молитвами без очереди к Богу идут, вне очереди. Вот потому что Бог на детей обращает особое внимание. И поэтому мы должны постараться, первое, чему научить своих детей, это молиться. Я вспоминаю свое детство, друзья. Я воспитывался в семье верующих, в регистрированной церкви. Но чему нас родители научили? Вот сколько я себя помню, вот самое глубокое детство, я помню, что я всегда молился. Ну, перед сном, утром молился. И даже вот как дети, знаете, надо одетый где-нибудь упал и заснул, да? И я просыпаюсь в 3 часа ночи, одетый, не молился. Я сразу на колени, Господи, вот, благослови на эту ночь и так дальше. Да, молитва была заучена, всегда одинаковая. Утром и вечером она отличалась только одним предложением, друзья. Но дисциплина молитвы была сильнейшая. Я смотрю на моих детей, Вот, но если я не организовал помолиться вместе, смотрю, кто-то уже под одеялом. Я подхожу, а ты что, спать лег? Да, а ты помолился? Он раз, нет, не успел придумать, нет, я еще не помолился. Да как же ты уже разделся и спать лег? Братья и сестры, вот я не приучил детей молиться, если я с ними не помолился. Я стараюсь молиться, жена старается, но смотрю, кто-то раз, уже он без молитвы. Братья и сестры, мы должны научить наших детей молиться. И Бог услышит, когда будет трудно. Потому что даже маленькое дитё, видя слезы матери, он поймет, что мы находимся в серьезной проблемной ситуации. И Измаил, безусловно, друзья, 14-летний мальчик, он понимал, но не настолько объемно, как это понимала мать, он понимал их проблему и глаза поднял к небу. И Бог его услышал, и Бог обратил на его молитву внимание, но не на слезы матери. То есть безвыходная ситуация, как казалось Агаре, она привела только к слезам, но не к молитве. Для нас это тоже урок, для матерей, чтобы мы меньше вопили, а больше молились. Хотя иногда и поплакать полезно. Знаете, написано, при печали лица сердце делается лучше. Я читаю дальше. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ. И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою, и пошла и наполнила мех водой, и напоила отрока. Братья и сестры, вот давайте один разберем еще вопрос. Вот как вы думаете, вот когда ангел сказал, она пришла к отроку, Бог сказал, возьми его за руку. Но я не буду обращать внимание много на то, что возьми за руку и поднять отрока. Друзья, а вот на что. Вот источник появился или он был? Источник с водой. Источник появился, Бог сделал чудо, что появился источник в пустыне, пробил, да, из-под земли. Или этот источник был? Я прочитаю, друзья. И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водой. Вы представляете, как это удивительно, да? Они умирают от жажды, а рядом источник. Просто глаза закрыты. Глаза закрыты на путь решения проблем. От чего это зависит, друзья? Это зависит от нашего духовного состояния. Когда вода в мехе кончается. Посмотрите, Авраам позаботился, хлеб дал, мех дал, вода. Но знаете, друзья, если мы не пополняем мехи водой, то эта вода закончится. И наступит момент духовного банкротства. Если мы рассчитываем, у меня хватит, у меня есть о чем побеседовать с детьми, у меня есть о чем проповедовать, и я не наполняю мехи своей водой, наступит момент духовного банкротства. Воды в мехе нету. И наполнить неоткуда. Потому что духовная жизнь привела к тому, что я оказался слепой. Помните, Христос людям сказал, что вы слепые. Если бы вы были зрячие, то вы бы иначе рассуждали. Но вы слепые. И бывает так, что сам слепой и еще слепого ведет. Братья и сестры, с Агарью точно так получилось. Вода в мехе кончилась. Вовремя она не пополняла этот мех водой. Друзья, и закрылись ее глаза, рядом был источник, как в одном стихотворении, а рядом был источник жизни и спасения, но не пил я из него. Друзья, и она не видела этот источник. Я хочу пожелание Виктору сказать, Виктор, ты создал семью, это хорошо. Лучше быть женатым или нет? Как ты считаешь? Легче. Ну а почему ты не можешь сказать лучше? Мне, например, лучше. Вот я, например, доволен, что я женат, и у меня 10 детей. Я радуюсь и ликую. И вот. И даже дитё у меня тоже маленькое, как у вас, 3 месяца моему дитю. Вот хоть я и старый человек, но у старых людей тоже дети рождаются. И я скажу вот что, Виктор, ты должен в вашей семье быть как пресвитер. И мехи должны быть полные. Понял, да? И ты должен видеть источник, откуда мехи наполнять. Ты проповедник или нет? Проповедник. Вот когда мы трудимся, проповедуем, с детьми беседуем и на благовестие ездим, в общем-то мы растрачиваем что-то так же, да? И чтобы в мехе была вода, надо пополнять. Иначе получится, как с Агарью. Рядом источник, она не пополняла, вопит, плачет, а дитё умирает. И если у отца или у матери пустые мехи и воды нету, умирать будут сначала наши дети. Будут умирать наши дети. Братья и сестры, потому что жизнь детей зависит от жизни нас. Жизнь детей от жизни нас. Если отец живой и мать, эта жизнь будет передаваться детям. Вот кто летали на самолете, ну вот некоторые летали, наверное, на самолетах. Вот что надо делать, там объявляют, когда разгерметизируется кабина. Ну, кислород ушел. И кислородные маски падают сверху. И там говорят, если вы летите с ребенком, и вот 2 маски опускаются, кому надо сначала маску, ребенку или себе одеть? И вот там говорят, сначала оденьте маску себе, а потом ребенку. А почему так? Потому что, одев маску себе, ты задышишь, и ты сможешь одеть маску ребенку. И поэтому наши дети живут, когда живем мы. Наши дети живут, когда мы воду из источников черпаем, и сами пьем, и мехи наполняем. И тогда и наши дети живут. И дальше, братья и сестры, я прочитаю. Посмотрите, написано, она пошла и наполнила мех водой и напоила отрока. То есть она не только напоила, она мех водой наполнила и напоила отрока. И заключительная мысль, друзья, и Бог был с отроком, и он вырос, и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Друзья, посмотрите, вообще-то Измаила почему-то считают плохим человеком. Я не знаю почему. Измаила считают плохим человеком. Вот он с Израилем воюет и насмехался, и до сих пор война. Там вот Измаил ведет. И Иосифа Измаил купил. Ну и так дальше. Разные такие интересные проповеди, богословские выводы. Братья и сестры, ну посмотрите, как красиво написано. И Бог был с отроком, и он вырос. И он вырос. Вот я теперь хочу подвести к молитве. Нет ничего важнее, чем чтобы с нашими детьми был Бог. Вырастут наши дети. Вырастут наши дети. И вырастут быстро. И вырастут быстро. Не заметит Виктор с Лилей, как этот мальчик Лука, он вырастет и будет уважаемым человеком. Но самое важное, чтобы с Лукой был Бог. И тогда, даже если в пустыне, вот в Германии жить неплохо, мне кажется, да? Так, в общем-то, все красиво, и дороги чисто кругом, и дома у вас хорошие, и продуктов хватает. Братья и сестры, но с Богом в пустыне лучше, чем без Бога в Германии. Мне так кажется. И поэтому пожелание, Виктор хорошо сказал, чтобы верующий был, чтобы Бога любил и так дальше. Пожелание для вас, чтобы вы все направление держали, чтобы с вашим Лукой был Бог. И тогда, даже если в пустыне. Обычно родители хотят, чтобы дети жили близко и в хороших странах, и чтобы в достатке. И, в общем-то, это нормально, братья. Ну, это нормально, если я хочу, чтобы мой дитё имел дом и достаток, чтобы был. И это нормально. Но иногда получается в нашей жизни не так, как мы бы хотели. Но если наши дети с Богом и в пустыне, и пускай в пустыне, лишь бы с Богом. И сделался стрелком из лука. Пускай благословит Бог. Мы сейчас за мальчика молиться будем. Помолится сначала Лиля, потом Виктор помолится. Ну, а потом я над мальчиком, чтобы Бог благословил и семью, и ребенка благословил. И имя его пускай прославится. Аминь.